Дом как поиск новой формы. До этого момента я не размышлял о своем жилье в подобном ключе. У меня была просторная квартира, ее хватало. Казалось, дом — это лишние хлопоты, постоянная уборка и недешевое обслуживание. Теперь же, вместо «как не хочу», я стал задавать себе вопрос, что именно мне нужно. И начал думать, как сделать так, чтобы хватало места для разнообразных занятий всех членов семьи. К тому же мне давно требовался офис. Поначалу я даже не предполагал, что есть одно решение для двух разных желаний. Тогда я как раз временно отошел от дел, связанных с проектом Руда Геймс, чтобы перевести дух и подняться на уровень выше. Я создал команду, нацеленную на поиск и воплощение новых идей. Нам было необходимо рабочее пространство. Обычно я не так много времени провожу в деловых разъездах. Часто работаю из дома, устраиваю встречи онлайн. Быстро переключаюсь между задачами. От динамического обмена мнениями о бизнесе могу легко перейти на беседу с семьей, потом на спорт или творчество. Это стало еще одним аргументом в пользу переезда в дом. Ведь у того же Игоря Рыбакова хоть есть отдельный офис на «Динамо», но его постоянное присутствие на рабочем месте отнюдь не требуется. Все необходимое для важных встреч и управления делами есть и там, где Игорь живет. Я подумал, а что мне мешает сделать так же? Почему бы не организовать пространство похожим образом, чтобы соединить работу, семью и отдых в одно гармоничное целое? У меня жены и дочки будут свои комнаты, мы не будем мешать друг другу, и при этом наше взаимодействие не прервется. Даже посреди занятого переговорами дня я всегда смогу найти время подмигнуть домашним или обнять их. Количество моментов общения увеличивается на радость каждому из нас. Я начал искать способ оплатить задуманное. Жена тоже загорелась этой идеей. Мы создали общий чат «Дом моей мечты» для обмена мнениями. Решили для начала примериться к непривычному образу жизни. Так получилось, что в нашем календаре соседствуют два важных для семьи праздника – день рождения дочери и моей мамы. И мы сняли дом на 3 дня для членов семьи и родственников. Что-то вроде демо-версии жизни по-новому. Я наблюдал за тем, как мы обживаем пространство. Сначала пожарили мясо на мангале во дворе, потом сходили в баню. Ужинали тоже все вместе. Места было достаточно для каждого. Я старался не упускать из внимания ни одной мелочи, чтобы потом принять взвешенное решение. Через 2 недели нашел подходящий дом за вполне адекватные деньги. В нем раньше жил генконсул Германии в Екатеринбурге. Достаточно спален, чтобы разместилась вся семья. И родственники, если приедут. На последнем этаже рабочее пространство. Кроме того, есть баня, мангальная и зеленая зона. Я представлял, что снимать такую недвижимость стоит в разы дороже. Эта идея оказалась чрезвычайно удачной. Дом сразу же заработал как хаб, транспортный узел, в котором соединяется множество путей. Во-первых, к дочери стали гораздо чаще приезжать бабушки и дедушки. Прямо сейчас, когда я пишу эту книгу, главы родители жены гостят у нас. До этого они приезжали редко, чаще ожидая нас в гости. Значит, им в моем доме стало комфортнее, чем было до этого в квартире. Еще приятно было то, что стали чаще приезжать не только родственники. Я постепенно привык к деловым встречам в нашем пространстве. Агент, который сдал мне дом, говорил, пол здесь обычный, не паркет, а плитка, потому что консул часто принимал тут гостей. Я стал поступать как консул. Дом постепенно стал точкой притяжения. Одни люди уезжают, другие приезжают. Я же все меньше времени трачу на перемещение. Зачем, если самое интересное происходит у меня под боком? Для того, чтобы получать больше от мира, оказывается, далеко не всегда нужно увеличивать количество действий. Иногда стоит поменять что-то одно, но основательно. И сразу несколько целей окажутся достигнутыми. Конечно, есть и обратная сторона медали, а именно средства за аренду дома. Не каждый в состоянии позволить себе такое. Но вот в чем дело. Раньше, даже когда деньги были, я не допускал и мысли, чтобы потратить столько на жилье. Важно, что произошло смещение приоритетов, ведь всегда есть немало вариантов, куда можно направить инвестиции. И зачастую люди задумываются, как важно организовать логистику в жизни семьи и своей собственной. Но на этот раз проект, в который я вложился, полностью себя оправдал. Благодаря дому соединились разные части моей жизни. Да и сама жизнь стала богаче на события и встречи. Даже если я весь день в работе и не могу уделить достаточно времени жене, всегда найду минуту, чтобы спуститься на кухню за стаканом воды и поцеловать супругу. Иногда для нее это достаточно, чтобы ощутить, что муж рядом. Возможно ли это было, когда я уезжал на работу рано утром, а возвращался ночью? Нет, конечно. Сейчас же все эти нити сплелись в гармоничный узор. Сегодня мой дом, как портал, позволяет мне перемещаться между несколькими отдельными мирами. Создание в своем пространстве подобных хабов – один из способов переходить на новые уровни. Я знаю еще один способ строить такие транспортные развязки – создавать точки соприкосновения. Для этого использую другой инструмент – свою речь.